Глава 22. Осмотрев окончательный вариант оружия, с которым, возможно, придется воевать против страшных волосатых дикарей, Рогов вздохнул. Это не совсем то, о чем он сейчас мечтал. Но что поделаешь, если с кузнечным делом он не знаком, да и оборудования здесь нет, придется пользоваться тем, что есть. Когда-то это был простой топор, правда, крупных габаритов. Или пожарный, или мясной. Кто и где его нашел, уже не узнать. Когда Паша вооружал народ, он достался Феде, а тот сейчас не сильно стремился с ним таскаться. Вот Рогов и отжал потихоньку. Насадил на новую рукоять, длинную и прямую. В вершину закрепил шип, приспособив для этого короткое лезвие сломанного ножа. Такой бы еще на обух, но как его прикрепить без сварочных работ, непонятно. В итоге вышла пародия на секиру, но уже куда более удобная вещь, чем первоначальный, сугубо гражданского назначения вариант. Ну как бы приспособить хоть какой-нибудь приличный боек на обух? Не с их нынешними возможностями. Он с простой рукоятью возился 2 дня. Правда, немало времени ушло на поиск материала. Лес только с виду богат древесиной, а как понадобится, так ничего приличного не подворачивается. Все надо брать сырым, доводить, сушить, а это даже не дни и недели, а месяцы. Нет у них таких запасов времени. Хотя пока что время работает на них. За последующие 3 дня с гор спустились еще 5 человек, из них 2 мужчин, причем один, вот радость, оказался врачом. К сожалению, не хирургом, а гинекологом, но тоже полезная специальность. К тому же, как принято у них при обучении, человек, получая специализацию, хорошо знакомится со всем спектром врачебной деятельности, на что уходит очень много времени. Все забыть нельзя, так что придется ему теперь заниматься не только женскими проблемами. С врачом они уже не абы кто, у них теперь настоящее поселение. Можно даже больницу поставить. Новенькие пришли с гор, и опять же не из тех мест, где страдали Рогов и остальные. Этим тоже повезло. Очутились недалеко от линии снегов. И долгие блуждания объяснились лишь тем, что поначалу дорога привела в замкнутую котловину с озером, на берегу которого собралось немало таких же заблудившихся. С едой там были проблемы. Так как пищухи не успевали рождаться и расти с той же скоростью, с которой их ловили. Пришлось уходить наобум, выбрав место, где не придется забираться слишком высоко. Повезло. Первый же ручей, встреченный уже по другую сторону, в конце концов привел их к водопаду. Если предположить, что и оставшиеся пойдут их дорогой, можно ожидать куда более значительное прибавление. Пока что в поселении 13 мужчин. И, как уже не раз указывал Рогов, не все из них супермены. Из огнестрельного оружия только сомнительное ружье Кири, которое он наотрез отказывался испытывать. В общем, можно сказать, что такого оружия нет вообще. Драка будет толпа на толпу с дрекольем. Причем у ваксов дреколье, скорее всего, получше найдется. С последним фактом сейчас боролись в меру сил. Вырезали луки, заготавливали простенькие стрелы, обучали народ метать примитивные дротики. У ваксов метательного оружия вроде бы нет, так что хоть какое-то преимущество. Особенно лук. Это страшная сила против незащищенных доспехами. С другой стороны, лук, как ни одно другое метательное оружие, требует от владельца профессионализма. А это месяцы, или скорее годы тренировок, при наличии хороших тренеров, которых среди собравшихся не наблюдалось. Даже Рогов, в силу жизненных обстоятельств, кое-что знающий о древнем вооружении, здесь полностью пасовал. Не его эта специализация. Днем костры не разводили вообще. Столб дыма может выдать на огромном расстоянии. Лагерь чуть переместили. Теперь оранжевые купола палаток не торчали на открытом с 3 сторон берегу. Меры так себе. Если дикари окажутся близко, вряд ли их обманешь. Но уже хоть что-то. хотели соорудить крепость, но здраво помыслив, решили, что не с их возможностями заниматься капитальным строительством. Сошлись на компромиссе, и теперь у опушки устанавливали на деревьях связанные переходами платформы, забраться на которые без лестниц будет проблематично. А если при этом сверху летят камни и стрелы, так втройне проблематичнее. Открытый бой такими силами не выдержать, вот и приходится как-то изворачиваться. На случай, если придется резко уходить, старались держать все под рукой. Только свистни, и все снимутся с места. С припасами, правда, проблема будет. Здесь добычи много, вот только сохранять ее не получается. На рыбу и мясо соль нужна. А где ее брать? Принесенный запас ограничен. Только для приготовления пищи используется. Можно, конечно, выпаривать из воды. Желательно из источника с повышенной соленостью. Но для этого нужны котлы и масса дров. Да и людей выделять придется, которых и так кот наплакал. Так что остались без единственного приемлемого в нынешних условиях консерванта. Ну как? Каким образом устроить замену сварки? Топор прямо-таки требует решительной модернизации. Бесконечно предаваться размышлениям на тему совершенствования топора Рогову не позволили. Окрестности лагеря огласились диким воплем, заставившим всех побросать свои занятия. Рогов похолодел. Кричали явно не из-за болезненных последствий пчелиного укуса. Кто-то был до того перепуган, что голос не узнать. Даже более того, не понять, мужчина разоряется или женщина. За исключением вечно куда-то ускользающей Кэт, народ держался поблизости, но отойти на 200-300 шагов не считалось опасным отдалением. И все же кто-то на что-то нарвался. Первая мысль Рогова была о ваксах, и поэтому он совершил ошибку, бросившись топором на помощь кричавшему. Топор неплох во многих делах, но это не самое лучшее оружие против разъяренного хищника. Там он сильно проигрывает копью, вот только осталось оно прислоненным к дереву. Да и дрянь копье. Одно название. Двухметровая палка, заостренная и чуть обожженная с одной стороны. Наконечник из ножа пришлось отдать. Приличного оружия всем не хватало. Так что Рогов, может, и не сильно ошибся. Ошибку свою он осознал, когда увидел мчащегося со всех ног грача. Орал тоже он. Причина как бега, так и крика виднелась в нескольких шагах позади. Здоровенный черный медведь с непропорционально большой уплощенной головой. Хищник тоже на месте не стоял, а целеустремленно преследовал улепетывающего человека. Вот только теперь Рогов вспомнил о копье. Как с топором становиться на пути этой разъяренной смерти? Не мог даже представить. Голова боится, а тело тем временем работает. Пропуская непрерывно вопящего грача, Рогов сделал пару шагов назад, поудобнее перехватил топор, размахнулся от всей души, пустил лезвие навстречу разогнавшейся зверине. Вот в чем удобство длинной рукояти. И удар сильнее, и ответить на него гораздо сложнее. Острие, пробив тонкий слой мяса на переносице, не справилась с крепкой костью. Повернула, пошло вскользь, оставляя за собой рваную, но не критичную рану. Рогов попросту снял с косолапого широкую полосу кожи, оголив середину лба. Зверь моментально потерял грачу всякий интерес. Развернувшись в сторону обидчика, с удивительной для такого немаленького создания грацией. У того хватило ума и проворства отскочить, спрятаться за деревом, на которое и набросился взбешенный медведь, с ревом нанеся удар лапой. Ствол сосны взорвался облаком раздробленной коры и щепы. У Рогова даже с топором такое бы не получилось. Ему бы сейчас тихо себя вести. Может, Мишка простит обиду, забудет, вернется к все еще продолжавшему орать грачу. Но нет же, рука сама дернулась, и недавно закрепленное лезвие успело кольнуть в лапу. Топтыгин и до этого был не в духе, а тут уж осерчал сверх всякой меры. Рогова спасли подбежавшие товарищи, Федя с Кирей. В отличие от него, они не забыли про копья и сходу вонзили их зверюги в спину. Пусть и дрянное оружие, но действенное. Медведь развернулся, на миг растерявшись от количества издевателей. Может, просто не нашелся с ответом на вопрос, кого схарчить первого? Кратчайшая заминка позволила парочке отступить. Сверкая перепуганными глазами, Киря заорал. «Брысь отсюда! Брысь, сказано, порву!» Рогов приемом человека, раскалывающего несокрушимый чурбак, размахнулся топором со всей возможной и невозможной дури, опустил лезвие на уже подающегося вперед для атаки зверя. Прямо в затылок, прикрытый мощными складками. Хрен его жир защитит, это место должно быть слабым. Или медведь был какой-то неправильный, или Рогов хватку потерял. Но зверь устоял. Однако приложила его хорошо. Жалобно вякнув, косолапый припал на передние лапы. Ошеломленно затряс головой. Киря, зайдя сбоку, ухнул, вогнав ему копье чуть ли не на полметра. Задорно крикнул. «Давайте еще! Давайте! Лупите! Навалились разом!» Мужчин в поселке 12 человек. Но тем не менее, как вышло сразу трое, так и дальше столько оставалось. Остальные не слишком торопились принять участие. Причем после удара Феди, чуть ли не насквозь пробившего тушу, медведь все равно не умер и даже, подвывая, попытался кинуться на здоровяка. Но что-то ему здорово повредили. Задние лапы не послушались. Подвели. Зверь растянулся на земле, подставив затылок под очередной удар топором. Началась агония. Или что-то близкое к ней. Рогов врезал еще. А потом еще и еще. На лицо брызнуло теплым и солоноватым. Стирая кровь, залившую глаз, повернулся к набегающим мужикам, злобно выдал. «Вы там что? Трамвай ждали, мать вашу?» «Да это, растерялись как-то все. И я тоже», — залепетал Влад. «Пока удочку бросил, пока до копья добежал, другие вон бегут. Не все же рядом оказались». И правда не все. Это Рогову казалось, что схватка затянулась надолго. Но это не так. Уложились быстро. Минуты не прошло с первого крика. Ну или около того. Грач, кстати, продолжал орать. Правда, уже не бежал. Стоял в полусотни шагов и уныло завывал на одной ноте. «Да заткнись уже, повороте недоделанный!» — рявкнул Киря. Грач будто не слышал. Крышей поехал, что ли? Вот только психа им сейчас и не хватало. Примчался Павел. Тот самый врач, за глаза обзываемый бочкой. Очень уж фигура характерная. И даже продолжительное недоедание ее не исправило. Доктор сходу взял быка за рога. «Так, Грачев, что это такое? А ну-ка, шок! Вколоть ему надо что-нибудь, аптечка где?» «Вот еще, лекарство на такое переводить», — ответил на это Федя, после чего как следует заехал орущему в скулу. Помогло сразу. Грач, правда, упал как подрубленный, но моментально заткнулся и почти нормальным голосом заявил. «Порядок со мной. А где Колька? Мы же вдвоем были, когда этот выскочил. Где он?» Коля был из новеньких. Парень 19 лет, чересчур любознательный, временами даже до глупости. Вот и подвела его нездоровая любознательность. Да и глупость тоже имела место быть. Ну а кто в своем уме станет заигрывать с медвежонком, встреченным в зарослях непроглядного кустарника? Недовольная мамка появилась, как это принято, внезапно. Грач все еще не мог вспомнить детали. Но, похоже, зверь решил наказать за дерзость обоих сразу, начав с Коли. Грача спасло лишь то, что он не стал на все это смотреть, припустил оттуда сразу и громко. Если поблизости проходили ваксы, все слышали. Ну как поблизости? Он, пожалуй, километров на 5 разорялся, что реактивный самолет на взлете. Возможно, именно крик грача, спровоцировав смену цели, помешал зверю закончить с Колей. Бедолага выжил. Но за беспечность пришлось заплатить. Частично сорван скальп и завернут от лба к затылку. Сильно досталось уху, да и мозгам. Потому как без сознания валяется. и в себя не приходит. Видимо, хороший удар когтистой лапой поймал, после чего его оставили в покое. Можно сказать, что легко отделался. Бочка устроил ту еще суету. Стараясь доказать свою профпригодность, из запасов извлекли все медикаменты. Влад носился со своими самодельными лесками, предлагая пустить их на шовный материал. Света закатила глаза и упала в обморок, причем дважды. Первый раз при виде убитой медведицы, второй, когда принесли Колю. Пациент очнулся прямо во время операции, когда его кое-как выбритую голову зашивали большой кривой иглой. Это зрелище плохо на него подействовало, попытался вырваться, едва успокоили. Наркоза не было, так что пришлось держать орущего пациента со всех сторон, чтобы даже дернуться не смог. Врач, изучив Колю всеми доступными способами, поставил диагноз – сотрясение мозга и, скорее всего, не слабое. Возможно, осложнение, так что пострадавшему надо лежать, избегать лишних движений, хорошо питаться и ни в коем случае не нервничать. Сколько придется лежать до восстановления, Бочка не сказал. Рогову оставалось лишь печально вздыхать. Хоть все закончилось относительно благополучно, их маленькая армия потеряла бойца. Остается надеяться, что это не просто временно, а ненадолго. Коля, несмотря на то, что был не последним шалопаем, проявлял кое-какие способности к стрельбе из лука, так что на него были определенные планы. А теперь ни о каких тренировках не может быть и речи. Рогов не был настолько наивным, чтобы надеяться получить хорошего лучника за неделю-другую. Научиться за 15 шагов без промаха попадать в ростовую мишень тяжелой стрелой – уже отлично. Из собравшихся это далеко не всем дано. А теперь неизвестно, когда научиться.